Труди, сидевшей на краешке кровати в предрассветном полумраке. Волновался ли он о ком-либо, кроме себя? Боялся ли умереть? В прошлом он сотни раз говорил себе, что, когда придет его черед, он без страха встретит смерть. Это случается с каждым, но разве таким представлял он свой конец? Подобная смерть не несла на себе печати неизбежности. Этих четверо, эти жаждущие крови подонки, не представляли никакой ценности ни для самих себя, ни для всего мира. Кто дал им право решать, кому жить, а кому умереть? Он, Питер, не готов к смерти. Сколько всего еще нужно сделать? И у Линды Грант впереди целая жизнь, любовь, семья, дети. Кизи по-прежнему может творить, и Эмили не даст угаснуть его таланту. Нельзя допустить, чтобы бесчувственные мясники оборвали их жизни. Но как их остановить? Как? Сидеть и ждать только потому, что борьба кажется бесполезной? Или сопротивляться до последнего момента, пока чей-то палец не нажмет на спусковой крючок и кусочек свинца не пошлет тебя в вечность? Ну, нечего философствовать, сказал себе Питер, если я смогу овладеть оружием. Или он не мог думать о грехе и добродетели. Без смерти и несправедливости надо было решать, что делать дальше, как нанести ответный удар. Но с чего начать? Одно ружье нацелено на Эмили, другое на Линду. Если Эмили будет грозить опасность, езди не сдвинется с места. Лежа на кровати на холодной заре, Питер понял, что для Тьюзди Эмили олицетворяла красоту. Он рисовал ее в молодости, потому что та была красавицей, и с тех пор она для него не изменилась. Эмили являла ему совершенство. Старый художник не замечал, что годы берут свое. Красота служила движущей силой его жизни, и символом красоты была Эмили. Никакая цена, никакая победа не заставила бы Тьюзди принести эту красоту в жертву. Через несколько часов Тьюзди поедет в Барчестер. Оттуда может прийти помощь, целая армия спасения. И тем не менее старик закупит продукты, задаст несколько вопросов о поисках Линды, заверит Саутворта, что около причуды посторонних нет, и вернется один, чтобы ждать, пока Бен Мартин, Дьюк или Тилицкий не выстрелят в него. Раз уж это неизбежно, то почему бы не рискнуть? И задавая себе этот вопрос, Питер знал, что Тьюзди уже искал на него ответ и решил, что ни единым действием не может подвергнуть опасности жизнь Эмили, даже если сам переживет ее лишь на несколько минут. Сможет ли Эмили убедить его рискнуть? Захочет ли? Труди. «Да», — прошептала та. «Что мешает Тьюзди купить в городе ружье или пистолет, пронести его в дом и перебить всех четверых? Насколько я понял, он отлично стреляет. Кака подумала об этом перед тем, как Тьюзди первый раз поехал за продуктами. Он встречает его на проселке, обыскивает